Аракчеев не был наделен семейными чувствованиями, он не любил своих родственников. Отец Аракчеева, прощаясь с сыном, посетившим родителей в 1794 году, выразился так. «Алексей как волк, как ни корми, а все в лес смотрит». Бабушка Аракчеева по матери подарила его младшему брату Петру 100 душ. Отто говорит, что старшего внука она, однако, не любила, так как Петр был на 7 лет моложе своего знаменитого брата, то нужно думать, что и в юности Аракчеев был настолько несимпатичен, что родная бабушка не пожелала его обеспечить и всю свою заботливость и попечение сосредоточила на среднем Петре. Аракчеев почтительно относился к своей матери, но редко ее навещал, не помогал ей материально, ограничивался малоценными подарками, например, посылал ей атласное платье, кисейную юбку и тому подобное. Брат его Петр также не пользовался милостями своего богатого брата. При дележе наследства возникли недоразумения. Аракчеев не любил своего двоюродного брата Николая Васильевича, не принимал его у себя. В 1832 году, узнав о горестном положении Николая Васильевича, Аракчеев послал ему 200 рублей, но приказал в своей канцелярии написать Николаю Васильевичу, чтобы не ездил в Грузино. На прикладных белых листах Евангелия Аракчеев записал: «Декабря 12-го 1815 года государь-император Александр I изволил давать графу Аракчееву звание стацдамы для его матери, но граф оного не принял и упросил оное отменить». Штейнгель рассказывает, что в 1817 году ему пришлось быть чичероне старухи Аракчеевой, приехавшей в Москву посмотреть на торжества по случаю посещения первопрестольной государем. Аракчеев с гордостью рассказывал Маевскому об отказе от этой награды. Он говорил государю: «Мать моя не рождена для двора, и милость сия, выводя ее из неизвестности, уронила бы нас обоих». Аракчеев отлично знал, что он таким образом лишал свою мать большой радости. «Женщины все честолюбивы. Мать моя не знала до гроба о сей милости. Но ежели бы знала, она и за гробом не простила бы этого мне». Чтобы оценить по достоинству этот поступок Аракчеева, нужно принять во внимание, что в то время его мать была дряхлая старуха. Она умерла летом 1820 года. Жила в своем имении, зла не делала, но любила общество и почет. Пожалование старухи-провинциалки, звание стацдамы вреда никому не причинило бы, но сделало бы счастливой старуху на последние годы ее жизни. Но Аракчееву было неприятно чье-либо счастье, даже родной матери, копивший деньги для наследников. Аракчеев получил от нее в наследство 10 тысяч рублей. Отказ от пожалования матери высокого отличия был, в конце концов, выгоден Аракчееву. Апреля 24-го 1816 года прибыла в село Грузино пожалованная графу Аракчееву яхта государева «Рочен-Сальм». Едва ли нужно прибавлять, сколько труда было потрачено на доставку этой яхты в Грузино. Ломались дома, стоявшие на дороге и тому подобное.